но на этот раз слезы от смеха. Это меня доканывает. Я молчу, как дурак, не способный последовать ее примеру. Слишком уж внезапным было падение. Я обижен на нее. Я жестко и трезво разглядываю это мясо, которое меня так сильно возбудило. Эти толстые дряблые руки, толстые титьки, это пузо. Эти старушечьи космы. Где тут я нашел очарование, идиот? Но что же со мной случилось, боже мой? Со мной случилось то, что женщина, и что любая женщина прежде всего женщина. И успокойся, и не будь грязным дураком, ты не пренебрег своим желанием. Может быть, ты не знал желания более опустошающего, так что будь достойным игроком. Я говорю себе все это, и это успокаивает меня. Смех убивает желание. Если Конфуций, Ларош-Фуко или какой-нибудь другой сочинитель мудрых мыслей, гравируемых на мраморе, еще не сказал этого где-нибудь, то значит, я делаю сейчас открытие. Женевьева умолкла, волна веселья схлынула. Она натягивает шерстяное трико прямо на свитер до восстановления силуэта надувного человечка фирмы «Мишлен». Затем заворачивается в свое толще одеяло и, скорчившись на самом краю матраца со свисающими коленками, поворачивается ко мне с жалкой улыбкой и шепчет: «Ну, спокойной ночи!» Видом виноватой маленькой девочки, тщетно ожидающей прощения за то, что описалась в постели. Я сам чувствую себя не очень-то в своей тарелке. Внезапно мне мерещится, что она должна была подумать, что я заставлял ее расплачиваться натурой за свое гостеприимство. И теперь считает себя, может быть, моей должницей. Это для меня совсем уж невыносимо. Я хочу, чтобы она знала, что с моей стороны не было никаких грязных расчетов, что тут говорили только чувства, что голод, случай, свежая трава. Короче, что она способна вызывать желание, и какое. Я чувствительный, да, со мной это случается. Я протягиваю руку, тихонько глажу ее по волосам, говорю очень тихо: «Спокойной ночи, Женевьева. Я рад, что ты здесь». Она трется своей гривой о мою ладонь, издает глухое заговорщическое мурлыканье. Я прощен. Забавно, сам не знаю, как это получается, но что бы ни случилось, в конце концов, именно я оказываюсь в положении виноватого и вымаливаю прощение. «Твой застарелый мазохизм», — говорила Агата. «В конце концов, что бы там ни было, все утряслось, и я засыпаю». И я просыпаюсь. Я задыхаюсь. Что-то преграждает доступ воздуха ко мне, давит на лицо. Я трогаю это рукой. Она шелковистая и теплая. Оно чувственно изгибается по тем, что оно принимает за ласку. Оно мурлычет. Кошка. Другая осторожно обследует меня со стороны бока, находит место подходящим и сворачивается там клубочком. Я проверяю кончиками пальцев. Она мяукает от счастья. Я протягиваю руку к Женевьеве. Их у нее трое вокруг головы. Они обложили ее своим мехом и мурлычут в унисон. А вот одна прыгает мне на ноги, а другая оккупирует живот. Я связан по рукам и ногам. Я раздавлен. Но нет, так не пойдет. У меня очень чуткий сон. Мне надо быть свободным в движениях.